Синие небо птенцы взлетят, крылья крепнут у них, и над землей долго так кружат, грустную песнь поют. Гнездышко наше уютное, милое детство прощай, в жизни как что-то приятное будем тебя вспоминать. Детство прошло, как стрела, как звук, больше его не вернешь. В детстве мечтаешь, как взрослым стать, вырастешь, все поймешь. Милые детские радости, детские слезы и смех, детская вера и опыты, ценный потом для всех. В жизни со мною останется все, что учила нас мать, в трудных вопросах, как с радостью Богу всегда взывать. Боже, даруй ты нам мудрости, жизнь свою так здесь прожить, чтобы с тобою быть вечности, славный венец получить. Боже, даруй ты нам мудрости, жизнь свою так здесь прожить, чтобы с тобою быть вечности, славный венец получить.